Глава 5. Тимур застыл, в ужасе глядя на содеянное. Функционер и его охрана. Три тела, под которыми расплываются темные лужи. Гулкая тишина. Воспоминания о выстрелах. Оружие действовало без отдачи и шума. Наведение было автоматическим. Контроль над телом постепенно возвращался. Тимур отбросил пистолет. Ствол с глухим стуком ударился о мраморную плиту и начал плавиться. Казалось, невидимые руки мяли оружие, сглаживали выступы, вдавливали инструмент смерти в пол. Пара секунд ушла на разложение, а остатки пистолета превратились в серебристую лужицу и начали испаряться. Прежде оператор не сталкивался с подобными фокусами. «Хочешь выжить?» — насмешливый голос прозвучал в голове оператора. Тимур вздрогнул. Похоже, им управляют на расстоянии. «Ты не прав. Я внутри тебя. Это не дистанционный контакт. Блокировка импульсов отнимает уйму энергии. Так что наслаждайся временной свободой действий». Тимур открыл рот, чтобы вступить в диалог, но понял весь абсурд происходящего. Диалог разворачивался у него в сознании. «Кто ты?» Голос ответил достаточно быстро. «Сейчас это не важно. Мы с тобой находимся в одном теле, и этому телу угрожает опасность. Вот что важно». Тимур сглотнул. Логика подсказывала, что его руками неведомые преступники убили важного человека, какого-то из верхушки, из комитетов. И скоро на станцию придут стражи или агенты каких-нибудь тайных спецслужб. «Вижу, ты понял. Готов действовать?» Тимур осознавал, что ситуация выходит за рамки повседневности. Некий разум делит с ним одно тело. Как это могло произойти? Откуда взялось это существо? Важные вопросы, но их придется отложить на потом. «Руководи». Оператор прислушался к трубам гиперпетли. Ничего не указывал на приближение цепочки состыкованных между собой капсул. «Нам придется покинуть этот уровень через технический люк. Следуй моим инструкциям и не отвлекайся». Тимур обогнул мертвецов по широкой дуге и уверенно направился в дальнюю часть платформы. Он не мог взять в толк, почему платформа пустует. Никаких запоздалых пассажиров, прогуливающихся стражей, вообще никого. Позже выяснится, что искусственный интеллект, отвечающий за транспортные развязки, был взломан, и платформа получила статус карантинной зоны. Убийство функционера было тщательно спланированной акцией. В этом не приходилось сомневаться. В пяти шагах от выхода в жилой сектор Тимуру пришлось остановиться, присесть на корточки и приложить палец к едва заметно открывшемуся сенсору. С тихим шелестом сдвинулся метровый участок пола, под которым обнаружилось квадратное отверстие. Тимур сел на край ямы, нащупал ногой вмурованную скобу, вздохнул и начал долгий спуск в техническую шахту. Люк вернулся на прежнее место, отрезая злополучную платформу. Включилось тусклое освещение, длинные полоски, реагирующие на присутствие человека. Чем ниже спускался Тимур, тем явственнее ощущался гравитационный перепад. Тело сделалось легким. От резких движений оператор подскакивал вверх на металлических скобах. Приближалась зона невесомости. «Прыгай!» Тимур отпустил руки и плавно скользнул вниз. Он падал, как в замедленном сне, не в силах достичь дна необычного колодца. Мимо проплывали решетки вентиляционных шахт и круглые люки горизонтальных тоннелей, по которым сновали ремонтные роботы. Через пару десятков метров падение прекратилось. На этом участке шахты гравитаторы были отключены. Вниз? Пришлось подчиниться. Рядом со светящимися полосками виднелись указатели, позволяющие сориентироваться в вертикалях. Тимур оттолкнулся ногами от металлической скобы и поплыл вниз. Как и все обитатели дальнего космоса, он умел обходиться без силы тяжести. Шахта влилась в горизонтальный тоннель, и Тимур получил приказ двигаться по красным указателям. Проплыв около 300 метров по прямой, он начал медленно оседать на ребристый пол. Гравитация возвращалась. С каждым шагом Тимур чувствовал, как его тело набирает массу. 10 метров, и мышцы оказались во власти земного стандарта — 1G. Универсальная норма для освоенных миров Солнечной системы. И для сферы тоже. Грузовой лифт. Тимур остановился на пятачке, образованном тройной развилкой. Один из горизонтальных тоннелей был погружен во мрак. Над головой промчался ремонтный робот, гладкий шар с утопленными в пазах манипуляторами. Двери лифта были обозначены диагональными полосками оранжевого и черного цветов. Протянув руку, Тимур коснулся биометрического сенсора. Створки с тихим шелестом разомкнулись. «Ты дал мне доступ ко всему на свете? Не отвлекайся!» Тимур шагнул внутрь, и голос любезно подсказал ему комбинацию цифр, снимающие ограничения на габариты перевозимого груза. Дальше номер яруса. Напряженное ожидание и стремительный подъем. К горлу подкатил комок. Лифт не был рассчитан на транспортировку пассажиров. «Держись!» Гравитационный перепад застал оператора врасплох. Две трети же куда-то испарились. Тимура подбросило к потолку. Больно ударившись об уретанопластовую накладку, он выругался. «Я предупреждал!» В следующую секунду гравитация восстановилась, и Тимур упал на колени и едва не расшиб себе челюсть. Да, этот вечер ему запомнится надолго. Главное — пережить ближайшие часы. Лифт замер. Подчиняясь инструкциям внутреннего голоса, оператор углубился в хитросплетение технического лабиринта. Тимур и представить себе не мог, что изнанка кластера настолько обширна. Трапы, выдвижные пандусы, бесконечные тоннели и шахты, боксы с оборудованием, складские помещения, ангары с законсервированными машинами. Все это производило впечатление даже на человека, привыкшего подключаться к монтажным дронам и транспортникам, выпадающим из червоточин. Куда мы идем? Скоро узнаешь. Уровень тревожности нарастал. Я хочу знать, что происходит. Почему я убил тех людей? Кто ты такой и что делаешь в моей голове? Хочешь выбросить мое тело в шлюз? Последнее предложение развеселило неведомого собеседника. Мы в симбиозе, дружище. Так что позволь мне спасти это тело, раз уж кое-кому захотелось понаблюдать за представлением. Тимур сосредоточился на дороге. Минут через 20 он выбрался из очередного люка и понял, что находится в частном ангаре. Стены и потолок терялись в полумраке. Дежурная подсветка очерчивала нечто громадное и вытянутое, похожее на космический корабль. Нас будут искать? Уже ищут. И какой план? Мы сядем на эту яхту и покинем сферу Дайсона. Отсидимся где-нибудь и прочие солнечной системы. Тимур направился к кораблю. Стены ангара ожили, включая осветительные панели. А сейчас главная часть нашего плана. В голосе послышались нотки иронии. На счет три ты забудешь все, что с тобой произошло, Тимур Войтицкий. Я сотру это из твоей памяти. Даже будут имплантированы ложные воспоминания. Раз —